Гори, гори ясно. Бонусный рассказ. Глава первая. Он очнулся от того, что солнце положило свои раскаленные ладони на его обнаженные плечи и поцеловало горячими губами в лоб. Все тело жгло от жарких прикосновений. Полуденное летнее солнце — коварный друг. Сначала засыпаешь в его теплых объятиях, а потом просыпаешься с чувством, будто тебя поджарили на сковородке. Он сел, разглядывая покрасневшие руки. Так и есть, припекло знатно. В нескольких шагах от него плескалась вода. Озеро, река он не помнил. Не помнил и того, как сюда попал, и почему, и зачем развалился на берегу, поросшим редкой, высохшей от зноя травой. Рубашку зачем-то снял. Хорошо, хоть брюки оставил. Он нахмурился, пытаясь восстановить в памяти события ближайших дней. Ничего не получалось. А от усилий вдруг разболелась голова, боль запульсировала где-то в районе темечка. Он коснулся затылка руками и сморщился. Вот эта шишка, болит, зараза! Как он мог ее заполучить? Ладно, хорошо. Сегодняшнее утро и вчерашний день он не помнит, а если попробовать заглянуть дальше? Перед внутренним взором словно вспышки замелькали картины из давнего прошлого. Вот он маленький стоит на коленях рядом с матерью перед суровым мрачным человеком. Они в огромном зале, где под потолком гроздями висят огневики. Но даже огненные шары не могут полностью разогнать сумрак осеннего промозглого дня. Кажется, что тьма легла на все предметы, и длинные тени тянут свои хищные пальцы к мальчику и молодой женщине. Вику очень хочется уйти домой. Домик у них совсем маленький, всего одна комната. Игрушек тоже немного, пара деревянных мечей, оловянный мак в алой мантии и бестия, которую Вик сам изготовил из прутиков и обрывок веревок, нечто среднее между Полипесом и Змеехвостом. Мальчик любил играть, представляя, что он — маг огня и сражается с бестиями. А совсем недавно Вик научился делать новые игрушки, куда более интересные и живые. Однажды с его пальцев сорвалась искра и расцвела огненным цветком, так что мальчик ахнул от восторга. Мама, которая стала случайной свидетельницей чуда, тоже ахнула. «Не может быть, мой мальчик! Дар передался тебе!» «Я огненный маг!» — в восторге закричал Вик. И вот сейчас они стоят на коленях на мраморном полу, а мужчина, мальчик уже знает, что это его отец, смотрит на них, поджав губы, точно решая что-то. «Хорошо. Я оставляю Викара в родовом замке. Посмотрим». «Вик. Викар. Это его имя. Хоть что-то». Вик мысленно пролистнул воспоминания, пытаясь понять, на каком моменте они обрываются. Академия. Надежда на новую жизнь, позорное изгнание. Кора. Проклятие. Он до сих пор чувствовал вкус ее губ. Ее поцелуй был жарким и отчаянным, как последний вздох перед прыжком в пропасть. Вик понимал, что был для нее только соломинкой, за которую хватается утопающий, однако ни за что не хотел бы изменить даже одной секунды того дня. Он ее больше не видел. Но, конечно, еще не раз услышал о великом маге, соединившем в себе 5 стихий, о решающем сражении с Танатосами, где благодаря дару Коры произошел перелом в битве, и мир вновь получил шанс. О том, что юная Кора Флогис обручена с этим болотным принцем Раннитаром Маринером. Пусть он подавится дохлой жабой или высохнет в пустыне, где не будет ни капли воды. Викар понял, что его злость столь же сильна, как в тот день, когда он узнал эту новость. Он сжал кулаки, а потом резко распрямил руки, выбрасывая вперед ладони, ожидая, что ненависть, как всегда, найдет выход в потоке пламени, сжигающем все дотла. Здесь, на берегу, можно без опаски использовать свою силу. Да и что он сможет здесь поджечь? Пару чахлых кустиков, да вон то бревно, лежащее у кромки воды. Но ничего не произошло. Ровным счетом ничего. Ни одной искры не сорвалось с напряженных рук Вика. Он вскочил на ноги и уставился на собственные пальцы, почти сведенные судорогой. От ужаса по телу побежали мурашки. Викара, несмотря на жаркий летний день, прошиб озноб. «Успокойся», — приказал он себе, пытаясь сосредоточиться, и, как это бывало лет в 11-12, когда он еще только учился управлять огненной стихией, представить нити, прошивающие насквозь его тело. Желтые, алые, белые. Надо взять алую нить и протянуть через кончик указательного пальца. ничего не происходило. Внутри скользила неприятная черная пустота. Что бы ни происходило, как бы ни била его судьба, одно всегда оставалось неизменным. Огненная магия никогда его не подводила. Кто он такой без нее? Жалкий бастард, студент-неудачник, горе-влюбленный, который, чтобы завоевать сердце девушки, не нашел способа лучше, чем угроза и насилие. Вик взъерошил волосы и передернулся. Ссадина на голове отозвалась острой болью, даже в висках заломила. Ссадина. Что-то произошло, что-то, чего Вик не помнил, но теперь сомнений у него почти не осталось, и именно это послужило причиной странного недуга. Огненная магия исчезла не просто так. Надо обязательно вспомнить, что случилось, иначе... Вик огляделся вокруг, но не увидел ничего нового. Пустынный берег озера... Да, теперь стало видно, что это определенно озеро. В нескольких десятках шагов впереди нагромождение серых камней, вдалеке темнеет полоска дальнего леса, а само озеро покоится в низине, меж зеленых холмов, плавно спускающихся к воде. Что же с ним здесь произошло? Глава вторая. Вероятно, он оказался здесь, построив портал. Вот только теперь так переместиться не получится. Вик, осознав это, почувствовал себя ужасно. Ему казалось, будто он внезапно лишился части своего тела, такой, как рука или нога. Не замечаешь, как они важны до тех пор, пока не потеряешь. Куда идти? Выбор небольшой. Либо к лесу, либо вокруг озера. Возможно, где-то поблизости есть люди. Они хотя бы смогут объяснить, куда он попал. Викар зашагал в сторону серых камней. Хоть какой-то ориентир. От камней отделилась фигурка в светлом платье и побежала прочь, оглядываясь на Вика. «Девчонка! Что за девчонка? Почему она бежит так, словно призрака увидала? Может, она что-то знает? Стой!» — завопил Вик, бросаясь в погоню. Светловолосая девушка торопилась в сторону леса, и Вик понимал, что там, среди деревьев, она легко затеряется. Он удвоил усилия, и как ни торопилась незнакомка, от здоровенного парня ей было не уйти. Пряди ее волос развивались по ветру от быстрого бега. Босые ступни, казалось, почти не касались земли. Но вдруг незнакомка вскрикнула, подвернув ногу, и дальше побежала, хромая. Вик приостановился отдышаться, теперь точно никуда не денется. Догнал ее почти шагом. «Да чего ты бежишь-то?» — не выдержал Вик, когда девушка, чувствуя его приближение, не остановилась, а постаралась пойти еще быстрее. «Я только спросить хочу!» И осекся. Даже рот раскрыл от удивления. «Моя рубашка!» Девчонка действительно оказалась наряжена не в платье, как ему показалось вначале, а в белую рубашку, которую Вик не обнаружил на себе, очнувшись на берегу озера. «Так ты меня знаешь! Что здесь произошло?» Он ухватил девчонку за локоть, разворачивая к себе, и натолкнулся на испуганный взгляд светло-карих глаз. Незнакомка оказалась совсем молоденькой, младше самого Вика года на два. Он еще отметил про себя, какая она хорошенькая, но тут же сделал суровое лицо. «Ну, отвечай, что здесь произошло?» «Ты ничего не помнишь, Вик?» Он не стал отвечать, это и так очевидно. Однако она обратилась по имени, а значит, точно его знает. Губы девушки дрогнули в нерешительной улыбке, и вот она обняла его, прижалась к груди. Это оказалось так неожиданно, что Викар, который тяжело дышал после быстрого бега и, признаться, довольно сильно злился, застыл с поднятыми вверх руками. «Чего?» — опешил он. «Ты чего творишь, и почему на тебя моя рубашка? Снимай!» «Ой!» — девчонка испуганно отступила. «Ты ведь мне ее сам дал!» «Так-так-так!» — Вик стиснул голову. «Давай по порядку. Присядем?» Девчонка несколько раз быстро кивнула и села прямо на пыльную траву, обхватив колени. Вик расположился напротив. «Ты?» Вик махнул рукой, предлагая незнакомке продолжить. «Лизи!» — послушно подсказала девушка. «Я живу в деревне неподалеку, вон, за лесочком. Я купалась в озере, ногу свела судорогой, я начала тонуть. И тут ты появился в круге пламени на берегу и бросился меня спасать. Настоящий герой!» «Да?» — недоверчиво уточнил Вик. Ему сложно было представить, что он способен на геройство, но... «Может быть, ладно, допустим». Лизия энергично тряхнула головой. «Да, да!» «А потом?» Развел на берегу костер, чтобы я согрелась. Мы немножко поболтали, ты сказал, что тебя зовут Вик, и ты огненный маг. Я всегда мечтала увидеть настоящего стихийника, особенно мага огня. Они такие сильные». «Да?» — прищурил глаза Вик. «Вроде бы пока все в рассказе Лизи казалось логичным. Она точно знала, кто он, назвала имя, видела, как появился в огненном портале. Такое не придумать. Так, стоп. Значит, еще совсем недавно огненная магия у него была. Лизи, когда все произошло?» «Недавно, пару часов назад». «Что случилось потом, после того, как мы поболтали? И почему я вдруг отдал тебе рубашку?» Лизи зыркнула на него из-под лобья. «Пока ты тащил меня из воды, порвал платье. Случайно». «Ты в платье купалась?» «Ой, не в платье, конечно, сарафан такой для купания». Вик потер ладонями лицо, надеясь, что хоть какое-нибудь воспоминание пробьется сквозь завесу серой мути. Но память о сегодняшнем дне, похоже, стерлась бесследно. «Ладно, что дальше?» «Дальше?» Лиззи, потупившись, разглядывала серую землю у своих ног, шевелила босыми пальцами и молчала. «Ну же, Лиззи, невозможная девчонка!» «Я думала, ты умер. Правда-правда. Я бы не ушла, но я очень покойников боюсь». «А чего нас боятся, смирные мы?» Не удержался Вик от отличного повода пошутить и тут же захохотал, глядя, как вытянулось лицо Лиззи. «Да брось, живой я! Только вот почему валялся на берегу без памяти? А на голове эта здоровенная шишка, а мой дар?» Он замолчал, сжав губы. «Что твой дар?» «Ничего, отвечай уже!» «Ох, ну ладно. Такая глупость на самом деле. Я тащила бревно для костра, не удержала и стукнула тебя по голове. Ты как подкошенный рухнул. Я думала, все, мертвец». «И потому пряталась в камнях?» «Да не пряталась я, в деревню шла. А от меня почему бежала?» Лиззи пожала плечами. «Испугалась чего-то. Испугалась она чего-то, передразнил ее Вик. Глупое создание. Спасибо, на тот свет не отправила». Вик вновь наморщил лоб, размышляя об услышанном. Могла ли магия исчезнуть вследствие несчастного случая? Он никогда не слышал о таком, но природа стихийной магии до конца не изучена. Может, она сначала каким-то образом зарождается в голове, и потом, когда шишка сойдет... Нет, звучит как бред. И все же история Лиззи выглядела правдоподобной. Вик действительно, когда очнулся, видел бревно. Бревнышко скорее. Такое, пожалуй, девушка могла поднять, а вот удержать едва ли. Хотя кострище от прогоревшего огня он не заметил, это легко проверить, вернувшись. Но стоит ли возвращаться? Свою огненную магию на старом месте он все равно не обнаружит. «Веди меня в деревню», — вздохнул Вик. «Надо узнать, где он вообще находится, и как-то выбираться отсюда. Но куда?» Отец выставил его за порог, лишив даже тех жалких грошей, которые пообещал платить своему нечаянному отпрыску, когда Вика неведомым чудом приняли в Академию Пяти Стихий. Вообще-то, чудо носило человеческое имя, и звали его Террен Аквидус, директор Академии. Когда викара представили ему, он долго вглядывался в его лицо, потом кивнул. «С характером, мальчишка, пусть, посмотрим». Посмотрим. Так же, как когда-то ему сказал отец, господин Анлов Бранд, оставляя в родовом замке. Возможно, какое-то время он раздумывал над тем, что воспитает мальчишку как своего наследника. На тот момент у господина Бранда, отцом его звать он запретил, не было ни детей, ни жены. Анлов Бранд не предполагал, что необременительная и недолгая связь со служанкой приведет к таким последствиям. Но раз мальчишке передался дар, то из него мог выйти толк. Викара поселили в просторной, но пустой и холодной комнате в соседнем крыле замка. Отец редко виделся с ним. Мальчику наняли преподавателей. Наверное, из него действительно вышел бы толк, если бы Анлов Бранд не женился на юной, но уже тогда высокомерной и жесткой Катерине. А потом на свет один за другим не появились... законные наследники. Вик и раньше был не нужен, а сейчас больше напоминал призрака, живущего в замке. Слуги чурались его, все же сын господина, а отец, мачеха и сводные братья переносили с трудом. Для отца он стал живым доказательством его позора, для мачехи — угрозой ее детям. Викар был предоставлен сам себе, позаброшенный и забытый. Иногда ему дозволялось присутствовать на занятиях с младшими детьми. Учителю танцев он заплатил сам из своих жалких с большим трудом отложенных сбережений. Он всеми силами стремился соответствовать статусу аристократа, мага стихии огня, но знал, что навсегда останется изгоем. Правда, в день отъезда в академию был полон надежд. Он еще покажет им всем, докажет, что способен на большее, чем подбирать объедки со стола. А потом случилась Кора. «Веди в деревню», — повторил он. Лиззи послушно поднялась и вдруг ойкнула, наступив на ногу, сцепила зубы от боли. «Не могу идти, ногу вывернула». «Недотепа», — выругался Вик. На ум просилось словцо пожестче, но у девчонки и так глаза на мокром месте. Не кстати вспомнил, как она его обняла и назвала героем. «Давай понесу, что ли?» Вик точно слабаком себя не считал, но хрупкая Лиззи почему-то казалась легкой только первые несколько десятков шагов. К тому же нести ее было очень неудобно. Она как-то обмякла на руках и все норовила сползти на землю. Вик хотел было закинуть ее на плечо, но тут же Лиззи возмутилась, отказавшись перемещаться вниз головой. Вик все боялся ненароком ухватить ее не за ту часть тела. Зачем, у светлые боги, эти девчонки состоят целиком из каких-то неудобохватательных мест? В конце концов, оба выдохлись, не пройдя и сотни метров. Лиззи стояла на одной ноге, задумчиво поглядывая в сторону леса, будто взвешивая шансы. «Знаешь что?» — сказала она. «Помоги-ка мне дойти до камней. Думаю, за пару часов боль пройдет, и поковыляем потихонечку». Вик так уморился со своей неудобной ношей, что согласился, не раздумывая. Все равно ему торопиться некуда. Глава третья. Вик усадил Лиззи на большой серый валун, немного напоминающий шляпку гигантского гриба, торчащего из-под земли. Лиззи вновь обхватила колени руками, словно пыталась спрятаться. Вик сел рядом на камень поменьше, вытер пот со лба. Солнце жарило немилосердно, голова пульсировала болью. Как-то сразу навалились усталость и злость, а где-то глубоко, еще неосознанное, проглядывало дикое отчаяние. У него больше нет его магии. Он теперь никто. Он теперь сам пустышка. Но Вик не давал отчаянию завладеть собой. Надо отвлечься, можно поболтать с этой девчонкой, как там ее, Лиззи. Правда, Вик совершенно не умел разговаривать с девушками. Просто не знал, как. Все девушки казались ему необыкновенными, странными созданиями, словно бы сделанными из другого материала. Вик их не понимал и немного боялся. И, не зная, как справиться со смущением, начинал говорить гадости, а иногда срывался и... Вик вспомнил, как сжимал хрупкие плечи Коры, как приподнял ее, обдирая об решетку нежную кожу. В горле пересохло. Он точно не этого хотел, когда вывел ее на балкон. Так долго готовился, подбирая слова, тысячу раз прокрутил предстоящий разговор в голове, а в итоге все свелось к банальному насилию, когда желание обладать оказалось сильнее любви. Вик посмотрел на Лиззи. Девушка глядела на воду, перебирая пальцами подол рубашки, которая была ей так длинна, что доходила до середины лодыжек. Его рубашки. Вик сглотнул. «Лиззи, я ведь не пытался тебя обидеть». Вик прекрасно знал, какой он несдержанный, грубый. Его легко вывести из себя, впрочем, как любого огненного мага. Но использовать свою силу, чтобы... Он не мог, или все-таки мог. Лиззи перевела на него взгляд. «Нет, Вик», — сказала она и вновь запоздало улыбнулась. «Я думаю, ты хороший парень, правда». Вик впервые слышал о том, что он хороший. Это было необычно, удивительно и приятно. Захотелось вдруг обнять девчонку или хотя бы по голове погладить. Но девчонки этого, кажется, не любят, они ведь не кошки, в конце концов. Да он бы и не решился, вот только что таскал ее на руках, а сейчас сидит болван болваном и двух слов связать не может. «Как нога?» — спросил он хриплым басом. «Нормально. Проходит потихоньку». Лиззи вовсе не жаждала общаться, снова отвернулась, с преувеличенным вниманием разглядывая камни. Вик пожал плечами. «Ну и ладно. Он и сам заинтересовался грудой камней, у которой они сидели. Валуны разных размеров и форм были сложены неровной пирамидой. Точно какой-то великан притащил их на берег и развлекался, пытаясь сложить замок. Может быть, кто-то из земляных магов отдыхал на озере? В академии у студентов факультета земли даже спецкурс был по созданию инсталляций для тех из них, которые воображали себя творческими личностями. Хотя одного взгляда на мага земли достаточно, чтобы понять, в одном мизинце воздушников этих утонченных созданий таланта больше, а они все равно пытались. Видел Вик эти шедевры. То скала, растущая из-под земли под углом, словно вот-вот упадет, то громадина, опирающаяся на тонкие ножки. Смех, да и только. Вик наклонился, пытаясь заглянуть внутрь пирамиды. Между нижними, самыми крупными камнями, виднелись просветы. Пространства достаточно, чтобы девушка комплекции Лизи могла спрятаться внутри. Если придется ночевать на берегу, она сможет здесь укрыться. Но с чего бы им на берегу ночевать? «Я есть хочу», — сказала Лизи, никому особо не обращаясь, но с явным намеком. «Я тоже», — буркнул Вик. «Если бы ты ногу не подвернула, то в лесу сейчас раздобыли бы тебе ягод». «Так это я виновата, значит?» — возмутилась Лизи. «А нечего было от меня убегать? А нечего было за мной гнаться?» Она шмыгнула носом и развернулась на своем валуне в другую сторону. Видно, уже не считает его хорошим парнем. Вик мысленно выругался, а потом, бормоча под нос проклятия, снял брюки. В детстве, еще до того, как отправиться к отцу в замок, он видел, как старшие мальчишки ловили в реке рыбу, завязывали штанины, и получался своеобразный невод. Главное — залезть поглубже туда, где водоросли гуще. Ловится всякая мелочь, но иногда и кое-что крупное попадается. Вылез из озера мокрый, угрюмый, и вывалил к ногам Лизи трепещущую мелизгу. «Ой, рыбка!» — обрадовалась она, но тут же сморщила нос. «А как мы ее есть-то будем, сырую?» «Почему сырую? Сейчас я...» «Разведу костер», — хотел сказать Вик. Он уже успел присмотреть сухой куст, который можно сжечь. Но осекся, вспомнив, что магия его сегодня покинула. И тут же почувствовал себя мокрым, общипанным индюком, у которого теперь ни рубашки, ни брюк, ни магии. Можно смело оставаться жить в деревне, наняться сезонным работником, навоз убирать. Вик взвыл и сжал кулаки. «Что же так несправедливо-то все?» Лиззи сползла с валуна и похромала к Вику. Она догадалась о магии, но спрашивать ни о чем не стала. «Слушай, давай по-другому попробуем костер развести». «Как по-другому?» «Ну, как обычные люди это делают». Лиззи подняла с земли деревянную палочку, расщепленную сухую ветку, а чуть дальше надергала желтой пыльной травы. «Вот». Она показала, что надо делать, поставив палочку вертикально на кусок дерева и начала крутить ее в ладонях. «Давай ты верти, а я траву сыпать буду, она сухая, должна загореться». Вик работал с таким остервенением, будто возникшая искра могла вернуть ему магию. Никогда еще огонь не давался ему таким трудом. Вику от этой мысли было жутко. Неужели это все? Неужели огненная стихия никогда больше к нему не вернется? «Есть!» — закричала Лиззи и захлопала в ладоши. Вик увидел, как вверх поднимается тонкая струйка дыма. Огонек сначала крошечный, скоро окреп, весело заплясал на ветке. Вик обрадовался ему как родному. У них появился костер, а чуть позже и запеченная на углях рыба. «Вкуснотища!» — похвалила Лиззи. Вик, хотя тоже проголодался, вкуса озерной рыбы не оценил. Она пахла тиной, да к тому же была пресной. Соли-то у них не оказалось. Зато брюки кое-как удалось высушить над огнем. Лучшие брюки, кстати, из тех, что были у Вика. И рубашка нарядная. Он скосил глаза на Лиззи, примастившуюся на коленях у костра. Была нарядная. Куда он так вырядился? Вик попытался снова отмотать время немного назад. Ладно, сегодняшнее утро вспоминать бесполезно, но, может, что-то всплывет из вчерашнего вечера? Он закрыл глаза, и сквозь туман начали проступать неясные образы. Играет музыка, глиняные кружки с шумом врезаются друг в друга, шапки пены падают на стол, смех, аромат готовящегося на вертеле мяса. «Давайте за Вика, парни! Вик, подними руку и скажи, да пошло оно!» в таверне вчера. Вик пришел, чтобы встретиться с бывшими однокурсниками, с Чадом и Сормом. Оба едва-едва тянули программу, однако перебрались на второй курс. Да и как иначе, если за каждым из них стоит папенька-аристократ? На самом деле, Вик явился вовсе не потому, что соскучился по этим недоумкам. Они еще в академии жутко его бесили. Зато единственные признали в викаре лидера, а потому приходилось терпеть. На самом деле, Вик пришел для того, чтобы услышать новости о Коре. Не нужно было. Вик сам признавал, что это уже похоже на болезнь, но ничего не мог с собой поделать. Он жадно ловил каждое слово, сказанное о ней, хотя имена Кора и Ран всегда теперь произносились вместе. Имя болотного принца выжигало Вику нутро, так что приходилось вливать в себя кружки Эля одну за другой. «Ладно тебе, Вик!» — Чад хлопнул его по плечу. «Ты ведь сам понимаешь, он ее заслужил!» «Он ее заслужил!» «Да, Вик это понимал как никто!» Очень мерзко становилось от мысли, что Ран действительно любит ее, а она его. А ведь если бы Вик помог Коре тогда, когда от нее все отвернулись, все могло сложиться иначе. Но Вик предпочел привлечь внимание другим способом — напугать и оскорбить. Он застонал, уронив голову на руки. «Нет, ну надо быть таким идиотом!» «Что-то ты совсем расклеился, парень», — сказал чей-то голос справа. «Я считаю, за девчонок и переживать нечего. Не стоят они того». Вик только сейчас вспомнил, что с ними в таверне находился четвертый. Какой-то незнакомый земляной маг, приятель Чада. Зачем тот его притащил? Еще не хватало непрошенных советов. «Вик, Вик, Вик!» Вик встрепенулся на голос. Лиззи звала его, и, вероятно, уже давно. «Глубоко же ты задумался!» «Да», — он тряхнул головой, — «неважно». «Вик, можно я тебя попрошу?» «О чем?» Лиззи погрызла губу, подбирая слова. «Вик, давай ты один в деревню пойдешь. Здесь недалеко. По краю леса, там тропинка, ты не заблудишься». Вик смотрел на нее, не понимая. «А ты здесь останешься?» «Ага, я потом приду». Вик так удивился, что даже не придумал, что ответить. Солнце начинало клониться к закату, и хотя местность эта Лиззи знакома, оставить девочку совсем одну на пустынном берегу не позволяла совесть. Она даже убежать не сможет, если что. «Нет, вместе пойдем». «Вот же ты навязался на мою голову!» — крикнула Лиззи. «Уходи, уходи, и все!» Вик, ошарашенный этой внезапной вспышкой гнева, вскочил на ноги. Ярость разгоралась в нем, и руки непроизвольно сжались в кулаки. И вдруг в темноте памяти сверкнуло воспоминание. Он гонится за Лиззи по берегу, пытается удержать, поймать за руки. Ткань тонкого летнего платья трещит и рвется, когда Вик хватает ее за подол. «Лиззи!» — прошептал он, совершенно убитый и раздавленный, обрушившимся на него пониманием. «Я уйду, хорошо, я уйду! Не бойся!» Глава четвертая. Он уходил по берегу в сторону леса. Шел, опустив голову. Поверить не мог, что это правда. Молодец, герой. Ниже падать просто некуда. Но воспоминание было его собственное, такое яркое и отчетливое, что никаких сомнений не оставалось. Он гнался за Лиззи. Как это случилось? Напился вчера с пацанами до потери сознания, переместился зачем-то на озеро, а утром, увидев девчонку, решил сорвать на ней злость за то, что Кора его отвергла? Вик затряс головой. Он не помнил, что произошло, но все в нем сопротивлялось такому развитию событий. Однако факты — вещь упрямая. Лиззи в его рубашке напуганная и грустная. Сейчас все встало на свои места. Она его по голове и ударила, защищаясь, а потом рубашку забрала, потому что платье он порвал. Вик только надеялся, что не успел зайти слишком далеко. Даже зубами заскрипел от отчаяния, чувствуя себя последней скотиной. Зачем-то вспомнил, как нес Лиззи на руках, такую маленькую и теплую. Что же, поделом ему, что магии лишился. Теперь ясно, почему она побежала прочь, едва его увидев. И как отчаянно врала о том, что он хороший, когда поняла, что он ничего не помнит. А что ей оставалось? Что она могла противопоставить здоровенному парню? Только попытаться убедить его, что он хотел ее защитить. А потом сидела рядом, умирая от страха, и надеялась, что он оставит ее и уйдет. «Все, Лиззи, все, я ухожу», — думал он, а сам переживал, как она там будет одна, не обидит ли кто. И тут же зло обрывал сам себя. «Да кроме тебя обижать некому, идиот!» Он время от времени оборачивался и видел тоненькую фигурку на камне. Лиззи сидела, обхватив колени, будто ждала чего-то. Силуэт ее на фоне вечереющего неба становился все меньше. Вик добрался до кромки леса и заметил широкую тропинку. Видно, люди здесь ходят часто. Странно, что до сих пор им не встретился ни один. А если поблизости деревня, то где-то неподалеку от нее и замок мага-стихийника. Люди не селятся далеко, чтобы всегда в нужный момент оказаться под защитой замковых стен. Внезапно как-то быстро стемнело, задул порывистый ветер. Вик задрал голову и нахмурился, тучи, затягивающие небо, отсвечивали лиловым. Не нравилось ему это, ох, не нравилось, такие внезапные грозы обычно означали только одно — бестии вновь попытаются прорваться. Правда, летом их появление можно по пальцам пересчитать. Они появлялись, но совсем не в том количестве, что обычно. А то бывало, что дождь проливался без них. А Танатосы летом и вовсе пропадали. Некоторые надеялись, что Кора так их напугала, что они теперь совсем не появятся. Но Вик не слишком в это верил. Неизвестно, придут ли бестии с этой грозой. Лес уже близко, под его защитой переждать проще. Залезть на верхушку дерева или укрыться в валежнике, выбрать в качестве оружия сук покрепче, продержится. Вик оглянулся на берег. А вот Лиззи останется практически беззащитной. Она может спрятаться под камни, но это ненадежное укрытие. Однако что может сделать он? У него нет теперь магии огня, которой он мог бы выжечь тварей. Оба пропадут ни за что. Вик выругался. В несколько шагов преодолел расстояние до ближайших деревьев. Отломал крепкий ветвистый сук, такой тяжелый, что сам едва удерживал его в руках. И, обзывая себя последним идиотом, побежал обратно на берег. «Лиззи! Лиззи!» Девушки не оказалось на камне. Вик заглянул в расщелину между валунов и увидел, что она спряталась внутри, сжалась в комочек. Тоже догадалась, что тучи набежали неспроста. «Вик, ты чего здесь?» «Ничего», — огрызнулся он. «Сиди, не вздумай вылезать! Даже если твари появятся, я попробую продержаться». «Но твоя магия...» «Магия, магия — это еще не все», — бодро сказал Вик, хотя живот сводило от страха. «Но разве же он признается Лиззи, что шансов у них, если начнется вторжение, почти нет?» «Пусть это будет просто дождь», — попросил он, сам не понимая у кого. У Вика не было привычки молиться ни матери Солнцу, ни отцу Луне, но сейчас почему-то захотелось. Наверное, боги тоже умеют зло шутить. Когда первые капли упали на землю, Вик подумал, что на этот раз пронесло. Тучи не кишели от наполнивших их тварей, как это обычно случалось. Он даже опустил сук и расслабил руки. Но тут небо поднатужилось и выплюнуло несколько жирных клякс, которые тяжело полетели навстречу земле. Полиписы. Будь у Вика его сила, он мгновенно бы сжег их всех и следа не оставил. Но у Вика были только деревяшка и испуганная девчонка, которую нужно защитить. Он встал спиной к выходу из каменной пирамиды, припомнив, что это единственная крупная расщелина, куда смогли бы заползти твари. «Не высовывайся!» — крикнул Вик. Бестии каким-то неведомым образом чувствуют людей. Всегда знают, в каком направлении жертва. Не прошло и нескольких секунд, как ближайший к ним сгусток тьмы медленно поплыл в сторону Вика. Замер, завис напротив его лица. Обычная тактика. Полиписы сначала присматриваются к противнику, кажутся обманчиво ленивыми, а потом мгновенно нападают. Вик, к счастью, не просто так просиживал штаны в академии. Повадки бестии он хорошо изучил, а потому был начеку. Когда Полипис потянулся к нему, развернув стрекательные щупальца, он отбил их, а после, вложив в удар все свои силы, прошил тварь насквозь острым концом сука, отбросил в сторону сдувшееся обмякшее тело, убрал с глаз вспотевшую челку и приготовился к новой атаке. Дело шло хорошо, пока Полиписы, разбросанные по берегу, нападали не скопом, а поодиночке. Пока следующий успевал добраться до Вика, он как раз заканчивал с предыдущим. Но силы заканчивались, а бестии все прибывали и прибывали, и вот они уже буквально выстроились в очередь, надеясь добраться до Вика. Хорошо, что он стоял, прижавшись к камням, можно было не опасаться нападения со спины. Плохо, что руки стерлись в кровь, и каждый новый удар больше напоминал отчаянную попытку отбиться, чем выверенную атаку. Жалко девчонку. Себя жалко почему-то не было. Может, так оно и лучше, погибнуть, сражаясь. Что ему светит в этой жизни, особенно теперь, когда огненная стихия покинула его? Он, наверное, давно бы сдался. Руки как свинцом налились, ладони горели, пот заливал глаза. Но Лизи, пусть поймет, что он на самом деле может быть хорошим парнем. И Кори расскажет потом. Стрекательная щупальца ударила по руке, заставив Вика взвыть. Половина тела одеревенела от жгучей боли. Полипис ударил по правой руке, но левая пока работала. Вик перехватил свое жалкое оружие, понимая, что теперь точно долго не протянет. «Лизи, если можешь, беги сейчас!» — крикнул он. Услышал сзади шуршание, потом тонкие пальцы ухватили его за штанину. Лизи поднялась и встала рядом. Бледная, но решительная, бежать она, видимо, не собиралась. «Ты чего?» — опешил Вик. «Ты с ними голодными руками сражаться собираешься? Спрячься лучше, глупая!» «Сам глупый!» — буркнула Лизи. Она прижалась плечом к его плечу, сжала губы и подняла руки. «Чего ты?» Ближайший Полипис вдруг скорчился, судорожно забил в воздухе черными отростками. Те метались в нескольких сантиметрах от лица Вика и Лизи, но до кожи не дотрагивались, потому что Вик уже видел такое сотни раз на учебном полигоне. Их оградил защитный купол, а Лизи топила Полиписа, используя магию воды. «Ты водница?» — воскликнул Вик, не веря собственным глазам. «Ах ты!» — Лизи, не оборачиваясь, кивнула. «Давай позже», — ответила она. Глава 5. Вдвоем они справились. Повезло, что тварей в этот раз оказалось мало. Лизи поставила защиту, и Вик мог, не опасаясь стрекательных щупалец, кромсать безмозглых полиписов, которые продолжали настырно лезть вперед, несмотря на то, что их собратья падали на землю черными кляксами. Лизи тоже пыталась не отставать, хотя одновременно удерживать купол и топить бестий оказалось сложно, но пару тварей и она смогла записать на свой счет. Дождь прекратился. Сквозь редеющие тучи проглянули последние робкие лучи. Вику показалось, что они погладили его по щеке теплой рукой. Он без сил присел на камень, дыхание все никак не получалось выровнять. Рядом, опустившись на колени, пыталась отдышаться Лизи. Светлые волосы закрывали лицо, но Вик видел, что девчонка бледная до синевы, совсем обессилела. «Иди-ка сюда», — прошипел он сквозь сомкнутые зубы. Он вовсе не хотел ее напугать, просто от усталости едва ворочил языком, но Лизи напугалась, вскинула голову. «Я думала, ты все вспомнил», — попыталась оправдаться она. «И что, я водница тоже?» Вик махнул рукой. «Неважно». И надвинулся на Лизи, поймал ее за руку, с трудом поднял, раненая рука плохо слушалась, и перекинул через плечо. Лизи даже не сопротивлялась, просто не могла. Хлюпала носом и, кажется, собралась реветь. «Дура ты!» — кратко сообщил ей Вик, на большее у него просто не хватало сил. И объяснять он тоже ничего не собирался, слишком много чести. Со своей ношей на руках Вик медленно пошел к озеру, шагнул в воду. Ему, разгоряченному после боя, она показалась ледяной. Вик даже передернулся. Нет, вода все же не его стихия. Но Лизи нужно восполнить силы, вон она совсем как дохлая лягушка болтается. Вик потрогал ее тонкие руки, холодные, точно жизнь едва теплится. Он зашел еще дальше, осторожно снял Лизи с плеча и вместе с ней по шею погрузился в озеро. «Так лучше?» — спросил он, стараясь не трястись от холода. Лизи сначала молчала, потом вздохнула, будто очнулась. Вик увидел, что щеки ее порозовели. «Лучше, спасибо, Вик». «И ты, это, прости меня. Не знаю, что на меня нашло. Не бойся, я не обижу тебя больше». «И ты прости». «За что?» «За магию». Начала Лизи, но осеклась, увидев, как расширились глаза Вика. «Что?» — выдавила осипшим голосом. «Значит, это ты натворила?» Лизи заерзала у него на руках, пытаясь сползти, но Вик держал крепко. «Я думала, ты все вспомнил». Вик чувствовал, что его обуревает злость, и огромным усилием воли удерживался от того, чтобы не начать трясти Лизи, добиваясь вразумительного ответа. «Нет, так не пойдет. Спокойно, спокойно». «Лизи», — очень-очень тихо и очень-очень сдержанно произнес Вик, — «Будь умницей и объясни мне, наконец, что здесь происходит. Иначе, клянусь темными, я за себя не отвечаю. Я все расскажу», — пообещала она. «Но давай сначала выйдем на берег». Лиззи вышла из озера в сухой рубашке, словно и не была в воде. А Вик, конечно, промок насквозь. И даже костра не развести, чтобы согреться. Возиться с деревяшками в темноте, пытаясь разжечь огонь, бесполезно. Чувствовал он себя примерзко, но старался не показать своего состояния. Тяжело привалился к камням. Вик уже начинал ненавидеть эту пирамиду. Ему казалось, она теперь никогда его не отпустит, так и будет снова и снова возвращать на это место, словно заколдованное. Он щелкнул пальцами, отчаянно надеясь, что сумеет сотворить хотя бы крошечную искру, но тщетно. Его злость на Лиззи почти прошла. В конце концов, что бы она ни натворила с его магией, он это, похоже, заслужил. «Это теперь навсегда, да?» — устало спросил он, смирившись со своей судьбой. «И что ты сделала?» Лиззи присела рядом, лицо у нее сделалось виноватое. «Я тебя погасила». «Что?» Вик никогда не слышала о том, что можно погасить мага-огневика. «Это вообще законно?» Лиззи точно прочитала его мысли, вздохнула. «Если бы я училась в академии, за такое могли бы и отчислить. Это строго запрещено». «А ты еще не учишься, значит?» — глупо спросил Вик. То-то он удивлялся, что лицо Лиззи не кажется ему знакомым. «Только осенью пойду. Если честно, я и с бестиями пока не сражалась. Родители меня не брали с собой. Сначала научись, — говорят. Вот я и перепугалась до смерти, когда полиписы появились. Прости, надо было сразу прийти на помощь». «Ты меня навсегда погасила?» — решился Вик на вопрос, который его мучил. Лиззи энергично замотала головой. «Что ты? Разве можно огневика навсегда погасить? Вообще магия уже должна была вернуться, не понимаю». «Давай по порядку», — попросил он. «Я очень мало помню о сегодняшнем дне. Только о том, что я гонюсь за тобой, и ткань платья рвется в руках». Вик зажмурился, не желая этого видеть. «Какое настырное воспоминание! И без него тошно. Может, это он сам наказывает себя за то, что хотел сделать с девчонкой?» «В общем, ты как-то сразу не вызвал у меня доверия», — издалека начала Лиззи, «когда шагнул из огненного портала и сказал, что ты викар». «А ты меня знаешь, что ли?» — удивился Вик. «Еще как знаю. Происшествие на балу первокурсников разве что ленивый не обсудил. Аран, к тому же, мой троюродный брат со стороны мамы. Кстати, мы всей семьей присутствовали на обручении Раны и Коры. Она была такая хорошенькая в алом платье». Вик сжал челюсти и кулаки. Внутри все перевернулось от злости. И нет, сейчас под рукой Эля, чтобы влить в себя кружку-другую. Хотя с Элем, пожалуй, надо завязывать, если он не хочет и дальше обнаруживать себя на берегу без памяти и без магии. Видно, та шестая или седьмая по счету кружка стала лишней. И чего он так надрался? Ах да, успел повздорить с приятелем чада, земляным магом. Его звали Холгер, кажется. А из-за чего поцапались? Точно из-за девчонки. Холгер зубоскалил над Виком, говорил о том, что ни одна девушка, только вот он называл их куда более резким словом, не могла бы заставить его страдать. Вика не слишком удивляли подобные речи. Земляные всегда считались холодными и бесчувственными. Браки они обычно совершали по расчету, а не по любви. И недаром амулеты, призванные успокоить разбитое сердце, изготавливали тоже они. «Вот одна по мне сохнет», — хвастливо продолжил Холгер. «Вернее, мокнет. Водница она. Как-то ее родители пригласили мою семью в замок. Какие-то свои дела решали, а я отдыхал. Там с ней познакомились. Элиза, смазливая мордашка. Девчонка еще совсем, нецелованная. Думаю, у нее до меня и парней-то не было. Я тогда поостерегся, а потом думаю, чего теряться, раз она сама на меня вешается». Вик слушал и чувствовал, как внутри поднимается волна отвращения, а Холгер продолжал хвастаться, не замечая, как Вик сжал кружку в руках. «Завтра она меня будет на берегу ждать. Я там пирамиду каменную сложил, мимо не пройдет. Поболтаем, на озеро полюбуемся, а потом я ее того-этого». Холгер расхохотался, будто выдал что-то невероятно остроумное. Вик, Чат и Сорм посмотрели на Холгера с одинаковым выражением на лицах. «Ты в своем уме?» — вслух произнес Вик, то, что вертелось на языке у всех троих. «Не боишься, что ее отец тебя потом в порошок сотрет?» «Не боюсь», — огрызнулся Холгер. Пусть попробуют. Все по взаимному согласию, а жениться они меня не заставят. Не на того напали». «А девчонку, значит, тебе совсем не жалко?» — не удержался Вик. «Это ты мне говоришь!» Холгер так удивился, что на его лице, казавшемся неподвижным и окаменевшим, изумленно приподнялись брови. «Тот человек, который Кору Флогис едва не...» «Заткнись!» Вик расплескал Эль, стукнув кружкой по столу. У него не было ни малейшего желания оставаться в этой компании. Он бросил на стол несколько монет и отправился ночевать в конюшню. Снять комнату или хотя бы койку в общей спальне было уже не на что. Всю ночь зачем-то думал о незнакомой ему Элизе, глупой влюбленной девчонке. Он знал озеро, о котором говорил Холгер, и мог без труда перенестись туда, построив портал. Вот только не совсем понимал, для чего ему это, зачем он сует нос не в свое дело. Но в голове застряла фраза земляного, сказанная небрежным тоном. «Я специально не сказал ей, в котором часу приду, сказал, чтобы с утра ждала. И ведь будет ждать, никуда не денется». Вик боролся с собой до тех пор, пока солнце не поднялось высоко над горизонтом. Бестолковая Лиза где-то там на озере ждет своего каменного истукана, не догадываясь о том, что он хочет воспользоваться ее наивностью. «Ладно, хоть посмотрю на нее», — сдался Вик, шагнув в огненный портал. Глава 6. «Ты вышел из портала такой хмурый, мрачный», — продолжала между тем Лизи, которую на самом деле звали Элиза, «и с грозным видом направился ко мне. Что я могла подумать, тем более я знала, кто такой Викар, знала, кто ты». «Но я ведь пытался объяснить», — возмутился Вик. «Сказал тебе, а ну быстро домой». «Так себе объяснение», — сморщилась Лизи. «Ну, прости, это все, на что я был способен после того, как всю ночь ворочался на сене». Вик вдруг понял, что на самом деле ничего и не рассказал о том, почему пришел утром на берег. События развивались стремительно. Вик помнил эпизодами, но достаточно, чтобы восстановить картину произошедшего. Он вышел из портала и без лишних слов попытался оттеснить Лизи от каменной пирамиды. Голова гудела от выпитого, а еще он удивлялся бестолковости девчонки, которая сама не понимает, на что идет. Он потащил ее прочь по берегу. Лизи вырывалась и пыталась удрать. Вик догонял. «Поймаю», — думал он, — «тогда я объясню все. Набегу неудобно». Почти ухватил, зацепив за подол, но легкая ткань оказалась слишком непрочной и расползлась в его руках. Лизи отчаянно закричала и бросилась в воду. Вик за ней. Водником он не был, но плавал отлично. Поймал глупую девицу, не успела та и десятка шагов пройти. Тащил и не понимал, чего-то бесится, он ведь пытается ее защитить. Однако Вик уже начинал злиться и сам не заметил, как с ладоней сорвались искры, которые обожгли Лизи и попали на платье, прожигая в нем дыры. Лизи замерла на секунду, словно собираясь силами, потом обернулась и сжала лицо Вика в своих ладонях, так же, как когда-то Ран, борясь с ним на балконе. И вновь Вик ощутил, как захлебывается, наполняется водой. Жар в его крови, готовый в любой момент вырваться наружу пламенем, погас. Викар разжал руки, отпуская девчонку, пошатнулся, падая на колени. Дышать стало нечем, ему казалось, он тонет. «Какая же ты глупая!» — успел он подумать до того, как на его темечко обрушилось увесистое бревно. «Так вот оно что! Лизи зря испугалась!» Вик думал, что сейчас ощутит ярость, но вместо этого принялся хохотать. Элиза, недоумевая, смотрела на него. Она по-прежнему не понимала, что двигало Викаром, когда он неожиданно явился на берег и начал за ней гоняться. Вик отсмеялся и стал серьезен. Ему предстояло разбить девушке сердце, а он не знал, какие слова подобрать, чтобы ей было не слишком больно. Вик сам удивлялся тому, что так размяк. «Подумаешь, девичьи страдания!» Но с недавних пор он знал, что такое неразделенная любовь и как ранит любое неосторожное слово. «Лизи, слушай, не нужно тебе его ждать!» Лизи вздрогнула, догадавшись, что Вик знает о ее маленькой тайне, но все-таки спросила: «Кого?» «Холгера. Не стоит он тебя, правда». И кое-как, смущенно глядя на осточертевшие камни пирамиды, Вик пересказал вчерашний разговор в таверне. Все слова Холгера передал в точности, хотя понимал, как тяжело Элизе будет их услышать. Но лучше так, как горькое лекарство, один раз принять и вылечиться навсегда. Элиза сначала качала головой, будто не хотела верить, потом зажала уши. По щекам ручьями потекли слезы. «Ох уж эти водницы, любительницы разводить сырость!» Вик вздохнул и присел ближе, неловко обнял. Он столько раз таскал ее сегодня на руках, что уже не смущался. «Он!» Лизи вытирала слезы, а они все лились и лились. «Он казался таким сильным, таким надежным. Я думала, он любит меня, а он...» Она посмотрела на темное небо, на котором не осталось ни единого лучика света. Наступила ночь. Лизи только сейчас поняла, что день закончился. «А он так и не пришел», — растерянно закончила она. «Я весь день его ждала». «Как раз это говорит о том, что он, возможно, не совсем конченый урод», — тихо сказал Вик. «Пойдем, я провожу тебя домой. Твои, наверное, с ума сходят, разыскивая тебя». «А ты?» «А я переночую на берегу. Завтра выдвинусь в обратный путь. Буду ждать, когда магия вернется». Он запнулся, едва не проговорив вместо «когда, если». Он полукровка, маг только по отцу. Возможно, огненная стихия навсегда покинула его. Элиза осторожно и доверчиво коснулась его пальцев. Вик почувствовал, какая у нее маленькая, тонкая ладонь, и понял, что теперь Лизи совсем его не боится. От этого стало так спокойно, так легко на душе. «Ты действительно хороший», — сказала она. «Я так рада, что мы вместе станем учиться в академии». «Мы не станем», — качнул головой Вик. «Ты не знаешь, меня выгнали». «Это ты не знаешь», — улыбнулась Лизи. «Уже снова приняли. Ты сказал Коре, что не хочешь возвращаться. Но она решила, вдруг передумаешь». «Что?» Вик не верил своим ушам. Он прекрасно помнил тот разговор с Корой. Она спросила, не хочет ли он вернуться в академию. А Вик гордо отказался. А потом тысячу раз пожалел о своем опрометчивом поступке. Он тогда злился на весь мир, который отвергал мальчишку-бастарда. А сейчас подумал, чтобы его приняли таким, какой он есть, надо сначала доказать, что он чего-то достоит. Как Кора доказала. «Смотрю, ты просто кладезь информации», — пробурчал он, не разрешая себе глупой надежды. «Кора сама тебе рассказала?» «Это на обручении произошло. Сначала случился страшный скандал. Кора призналась Рану, что ты ее целовал. Я таких черных глаз у Ранитара еще не видела. Все испугались, что он пойдет тебя убивать. А Кора удержала его за руку и сказала: «Я сама попросила, сама». «Серьезно?» Вик почувствовал, что на его лице расползается глупая и счастливая улыбка. Кора его защищала, подумать только. «Серьезно. Потом они поговорили, и Кора рассказала, что ты перенес ее в замок Маринер. Сказала, что на самом деле ты не такой уж плохой парень, что надо дать тебе шанс. Вообще я подслушивала, так что никому не говори, ладно?» «Ладно». В душе Вика разгоралась радость. Нет, он понимал, что Кора потеряна для него навсегда, но она не держит на него зла, она его простила. Лизи придвинулась к нему ближе, прижалась теплым боком. «Холодно», — объяснила она. «Жалко, что магия пока не вернулась. Сейчас бы костер разжечь». «Ага», — согласился Вик. Что он еще мог сказать? Огонь, он так привык к нему за эти годы. Он был уверен, что стихия никогда его не покинет. Пусть иногда огонь жжет, причиняя боль, и порой трудно справиться с гневом, вспыхивающим в одну секунду. Но он понял, что огонь не только опаляет, он еще умеет согревать. Как сейчас Лизи отогревала его своим теплом. Как мама в детстве, когда пела ему колыбельную, качала на руках. Строчки песни отчетливо возникли в памяти, и Вик почти услышал мамин голос. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло высоко и красно. Пусть на небе солнце, как огонь вьется, так в груди сердце пусть всегда бьется. Согревать слабых, позабыв ярость, утешать милых и дарить радость». Вик почувствовал, как по его венам потек жар. Где-то в районе солнечного сплетения возник клубок красных, желтых и белых нитей, и во все стороны брызнули лучи, прошивая его насквозь. Вик протянул ладонь, и на ней заплясал, забился яркий огонь. «Я согрею тебя», — сказал он Элизе.